23 декабря 2013 года. Аркисунд. Георг откусил кусок бутерброда со шведским сыром Хергордс, пытаясь найти утешение в своей любимой еде на завтрак. Кирстен вчера взяла его с собой за покупками в соседнюю деревню под названием Эстрахюсба. Настоящая дыра. Георг предположил, что ей хотелось, чтобы он говорил с продавцом, чтобы не привлекать к себе внимания. Американские туристы в таких местах — настоящая диковинка, особенно в рождественское время. Всю поездку он мечтал, что бросится к первому попавшемуся крестьянину и попросит вызвать полицию, но, видимо, Кирстен прочитала его мысли, потому что, когда он с бешено бьющимся сердцем и мыслями о побеге в голове припарковал машину, она положила ему руку на плечо и сказала: «Ты мне нравишься, Георг». Ее слова показались ему искренними. «Может, она не такая уж ужасная? Но не делай глупостей. Что-нибудь выкинешь, и я тебя застрелю. Не сомневайся». Она приподняла край пуховика и продемонстрировала Георгу большой серый автоматический пистолет. У Георга сердце остановилось. Все мысли о ее искренности испарились, как и мысли о побеге. Она убийца, не забывай. Лучше думай о свежевыжатом апельсиновом соке Брэмхольц, хлебе и сыре, а также о сырных колечках, пиве, замороженной пицце и пьюти-панне. Георг поежился от холода. Несмотря на современный дизайн кухни, холодно в ней было, как в сарае. Сколько Георг не вертел вентили, в доме все равно всегда было холодно. Кофе в чашке уже остыл, а кто-то из американцев уже успел допить остатки кофе, который Георг сварил себе на завтрак. Он опять всю ночь не спал. Его мучила совесть и тревога за свою жизнь. Если бы они оставили его одного хоть на минуту, он уже разбил бы окно и сбежал. Плевать на дешевый шантаж рэпера, плевать на все. Пусть стреляют, пусть убивают. Представь себе ему шанс, он сбежал бы в одних носках. Но в комнате наверху, в которой он спал, они повесили на окна замки, и во второй кровати всегда спал Джош или его напарник. На кухне на окнах тоже висел замок, входная дверь на сигнализации, и всегда кто-то рядом с ним. Они работали профессионально. В этом у Георга не было никаких сомнений. Оставалось только вернуться в гостиную, включить игровую приставку, которую американцы привезли с собой, и сыграть еще несколько раундов Halo 4 или Modern Warfare 3. Это поможет ему отвлечься от тревожных мыслей. Не думать о прошлом, не думать о будущем. Только жать на джойстик, обращая виртуального неприятеля в бегство. Пусть ему будет страшно, а не Георгу. Только он включил приставку и открыл меню, как раздался голос Кирстен, дежурившей на веранде. «Код оранжевый», — сказала она спокойно в микрофон своего устройства hands-free, какое было у всех, кроме Георга. «Повторяю, код оранжевый. Идентификация 70%. Подозреваемые и еще один объект поднимаются на борт судна у пирса. Занять позиции». Не успела она закончить, как дом проснулся к жизни. На лестнице раздался топот. Мужчины бросились к выходу, уже одетые к бою. В прихожей они стремительно натянули черные ботинки и черные куртки. Георг встал и вышел на веранду. Глядя в подзорную трубу, Кирстен сообщила в микрофон. «Судно отчаливает. Объекты поднялись на нос и легли на палубу. Судя по всему, мощность катера 80 лошадиных сил. Похож на служебное судно. В рубке один человек. Оружия не видно. Ждем дальнейших команд». Георг не заметил, как на веранду через другую дверь вышел рэпер. Он тоже натягивал на ходу черный комбинезон. На голове у него была черная вязаная шапка, натянутая по самые глаза, так что не видно было мерзких кустистых бровей. «Нет стопроцентной уверенности, что это Вальден?» — спокойно спросил он. «Нет», — ответила Кирстен, не отрываясь от бинокля. Хлопнула входная дверь. Сквозь окно Георг увидел, как убийцы в черном с длинными сумками бегут к частному пирсу, принадлежавшему дому. Там их ждала моторка с уже включенным мотором. «Но вероятность большая?» 70%. Объект был одет как подросток, и сквозь снег было плохо видно, но он был вместе с женщиной, похожей на Габриэлу Сейхельман. Они прятались за бензоколонкой, и лодка подошла слишком быстро с неожиданной стороны и с выключенными сигнальными огнями. Рэпер задумался. «Мы не можем допустить ошибки. Нужно быть уверенными на 100%, прежде чем атаковать», — сказал он и нажал на кнопку в наушнике. «Действуем по плану «Б». Ждите команды. Не атаковать ни при каких обстоятельствах, пока не получим 100%-ную идентификацию». Он повернулся к Кирстен. «Мы выследим их с помощью радара. Не думаю, что они будут прятаться у родителей, Вальден. Это была не их лодка. Чья она может быть? У нас есть информация?» «Никакой», — покачала головой Кирстен. «Нам ничего не известно». Рэпер кивнул. Повернувшись, чтобы пойти к лодке, он заметил Георга, но и бровью не повел. Вместо этого он повернулся к Кирстен. «Ты ведь проследишь за нашим шведским приятелем? Джош сказал, что спальня готова». «Конечно», — ответила Кирстен. «Все по протоколу». Рэпер ушел. Георг проводил его взглядом. Через несколько минут он увидел, как моторка бесшумно отчалила от пирса с выключенными огнями и скрылась в снежно-серой пелене. «Георг», — сказала Кирстен, — «мы входим в операционную фазу, и тебе лучше не знать подробностей, поверь мне. Я запру тебя в спальне». Георг вздохнул, но сил сопротивляться у него не было. Все силы ушли на борьбу со страхом, но он все равно попытался. «Серьезно? Кирстен, неужели это правда необходимо?» Кирстен показала на дверь. «Не глупи», — сказала она спокойно и улыбнулась. «Хватит ребячества. У нас нет на это времени». «Ну и ладно», — пожал плечами Георг. 23 декабря 2013 года. Аркисунд. Только когда лодка сделала поворот на 180 градусов и отошла далеко от пирса, Габриэлла осмелилась приподнять голову и посмотреть на Клару. Девушки лежали пластом на мокрой палубе. Телом Габриэлла чувствовала, как подпрыгивает на волнах лодка. Море казалось живым организмом. Все лицо у нее было мокрое от растаявшего снега. Клара улыбнулась ей. Габриэлла видела, что ее губы шевелятся, но шум ветра заглушал звуки. «Что?» — крикнула Габриэлла. Клара показала рукой на рубку. «Пошли внутрь, пока не примерзли к палубе!» — крикнула она. Они поднялись на колени и поползли к рубке. Дверь открылась изнутри, и девушки буквально ввалились в тесную кабинку. Крупный мужчина в старом пальто сжал Клару в медвежьих объятиях. На вид ему было лет 40, но Габриэлла знала, что Буссе всего на пару лет старше подруги. Наверное, его сильно старила залысина и обрамлявшие ее светлые, почти седые волосы. Странно, что он не побрился налысо. Рост у него был под 2 метра, а весил он не меньше 100 килограммов. Клару не видно было за его ручищами. «Клара!» — крикнул он. «Что за черт? Как ты могла вляпаться в такую историю?» Клара высвободилась из объятий и посмотрела в окно. «Я все объясню, боссе, но сначала нам нужно спрятаться. Ты видел другие лодки в гавани?» «Нет», — сказал он, увеличивая скорость катера. Лодка снова подпрыгнула на волнах. «Но в такой снегопад трудно что-то увидеть». Клара кивнула. Из-за снега действительно ничего не было видно. Одна серая каша за окном. «Буса, это моя лучшая подруга, Габриэлла». Габриэлла вытерла мокрое от снега лицо и протянула руку, стараясь не потерять равновесие. Лодку сильно качала. «Габриэлла, приятно познакомиться». «Приятно познакомиться». Как будто они на вечеринке дома у Клары, а не в лодке посреди моря на пути в укрытие, где неизвестные бандиты не смогут их найти. Буссе взял ее руку, притянул девушку к себе и тоже сжал в объятиях. «Правда?» — сказал он. «Надеюсь, это не ты втянула Клару в это дерьмо». «Нет, скорее наоборот», — ответила Клара. «Черт!» — выругался Буссе и повернулся к Кларе. «Ты же всегда была примерной девочкой, Клара. Никаких проблем в школе, лучшие оценки, юридический факультет и прочую хрень. А теперь ты оказываешься связанной с террористами. И эта девушка ругала меня за то, что я приторговываю самогоном в Сандене». «Теперь мы квиты», — сказала Клара. «Кстати, у тебя есть радар?» Она оглянулась по сторонам. «Радар?» Думаешь, я не знаю дорогу? Вспомни, сколько раз я тебя возил тут. Да ты и сама можешь вести лодку с закрытыми глазами. На кой черт мне радар? Не для навигации. Для того, чтобы узнать, не преследуют ли нас. Преследуют? Бусса нахмурил кустистые брови и покачал огромной головой. Он внимательно оглядел Клару. «Что случилось с твоими волосами?» «Она оставила их в Амстердаме», — ответила за Клару Габриэлла. «А куда мы, кстати, направляемся?» «В убежище Бусса. Оно называется «Шхеры контрабандистов». Настоящее название я не помню. У семьи Бусса там есть хижины. Все его предки были контрабандисты. Правда, Бусса? Там они прятали товары. Семья Бусса — противники государственной монополии на торговлю алкоголем». Бусса гордо улыбнулся. «Как раз наоборот. Не будь монопольного магазина, у нас не было бы спроса на товар. Тогда папе пришлось бы бросить торговлю контрабандной водкой, а мне варенье самогона. В Шхерах наш склад. Раньше мы с Кларой туда плавали летом. Рыбу ловить и купаться. Да, Клара?» Клара кивнула. «А еще я готовилась там к экзаменам во втором семестре. Там тебя ничего не отвлекает от учебы. Это маленький скалистый островок посреди моря. Кажется, что ты ближе к Финляндии, чем к Стокгольму». «Проблема в том, что там нет ни воды, ни электричества. Но вчера я завез туда еду и все необходимое. Так что ты справишься». Они были уже глубоко в Шхерах. Вокруг них была суровая природа. Каменистые острова, серые скалы, низкие кустарники. Ни одного дома, только море и камни. Клара разглядывала в окно знакомый пейзаж. «Думаешь о доме?» — спросила Габриэла, беря подругу за руку. Глаза Клары предательски заблестели. Она вытерла слезы и кивнула. «Может, отвезти тебя в Аспою?» — предложил Бусса. «Нет, я не могу так рисковать. Наверняка за домом бабушки и дедушки следят, но про Шхеры контрабандистов они не знают. И сотовый там не берет. Нет ни газа, ни интернета. Там можно спрятаться и подумать». Они замолчали. Габриэла присела на пол и облокотилась на стену. Интересно, почему Бусса ничего не спрашивает у Клары? Неужели его не интересует ее версия произошедшего? Но, судя по всему, ему достаточно было того, что она жива и невредима. Тишина Габриэла успокаивала, качка клонила в сон. Она чувствовала, как глаза у нее закрываются. Шум мотора оказывал на нее гипнотическое действие. Бороться со сном больше не было сил. Ее разбудил голос Клары. «Бусса!» — крикнула она. «Разворачивайся! Из трубы идет дым!» Габриэла резко выпрямилась, сон как рукой сняло. Клара смотрела в бинокль. Из трубы маленькой хижины на берегу действительно шел дым. 23 декабря 2013 года. Аркисунд. Георга заперли, как тигра, в клетке. Только вот он не чувствовал себя тигром. Скорее, усталой, трусливой собакой, которая готова на все, лишь бы угодить хозяину и получить кость, прогулку и ласку. Отвратительно. Георг лег в постель на живот, не снимая одежды, и уткнулся лицом в подушку. Впервые за долгое время ему хотелось плакать. Георг натянул на себя одеяло. Как он мог оказаться в такой ситуации? Всего неделю назад он заправлял делами в Брюсселе, и его единственной тревогой было предстоящее Рождество с родственниками. Но это было тогда. А сейчас он готов был бы отдать все лишь за то, чтобы услышать голос отца по телефону. Если бы только у него был телефон, он бы позвонил и все ему рассказал о рэпере и его банде, о кокаине, о Готлибе и той идиотской ошибке, которую он совершил из-за жажды быстрых легких денег. Денег! Какая мерзость! «Я приеду домой», — сказал бы он со слезами. «Я приеду домой, и все будет хорошо». Конечно, отец будет разочарован, потому что Георг не оправдал его доверия. Более того, опозорил семью Левов, предал идеалы отца, но он бы его понял или хотя бы простил. Он же его отец. Георг всхлипнул. «Черт, черт, черт!» — крикнул он в подушку. «Сколько еще это будет продолжаться? Рэпер с бандитами где-то в Шхерах гонится за тем, кто с вероятностью в 70% является Кларой Вальден. И можно не сомневаться, что если они найдут ее, то сразу убьют. Поскольку уже убили минимум двоих человек, если верить прессе. Убили хладнокровно, без сожалений. Они привыкли убивать. Для них убийства были неотъемлемой частью войны, которую они вели. Но войны против кого? Войны с какой целью? Кого еще они убили? Кто еще представлял для них риск? А что будет потом, когда они вернутся? Они пожмут Георгу руку и поблагодарят за помощь, а потом переведут гонорар на счет фирмы и 20% бонуса ему лично, после всего того, что он видел и слышал. До Георга медленно начало доходить то, о чем он столько времени боялся подумать, то, во что отказывался верить. Если кто и представляет для них риск, то это Георг. Боже мой, знал ли это Эпплби? Знал, что посылает Георга на смерть. Ужин в комше Сва был прощальным. Георг сел на кровати. Ему было страшно. Голова гудела. Он встал на колени на кровати и дернул створки окна, скрепленные цепью с замком. За окном падал снег, оставляя на стекле мокрые разводы. Можно ли разбить стекло? Георг подтянулся, чтобы посмотреть, далеко ли до земли. Третий этаж. 5-6 метров до земли. Если удастся вылезти из окна и свеситься, до земли будет 4 метра. Но есть риск что-нибудь сломать или подвернуть ногу. И Кирстен услышит звук разбитого стекла, увидит его на траве и без колебаний застрелит. Всхлипнув, Георг отпустил створки и закрыл лицо руками. В доме было тихо. Слышно было только ветер. Георг опустил руки и оглядел маленькую спальню с обоями в цветочек. 2 незаправленные кровати, комод, куда Джош сложил свою одежду, белье, спортивную форму, джинсы. Георг поднялся и осмотрел комод. Он не знал, что ищет. В ящиках были только трусы от Кельвина Кляйна и футболки от Abercrombie & Finch. Дверь в стенной шкаф была не заперта. Георг заглянул в него. Там было темно. Пахло чем-то затхлым. Георг уже хотел было закрыть дверцу, как услышал какие-то звуки, исходящие из шкафа. Он заглянул внутрь. Глаза медленно привыкали к темноте. Слева от порога он заметил слабое зеленое свечение. Присев на корточки, Георг провел пальцами по необработанному деревянному полу. Светилась лампочка на зарядном устройстве. Георг поднял его и поднес к свету. В зарядном устройстве сидел прибор, похожий на миниатюрное радио, соединенный с наушником, которые были у всех членов банды рэпера. Георг глазам поверить своим не мог. Видимо, они так спешили, что забыли запасной прибор на зарядке в стенном шкафу. Из наушника доносились короткие команды. Георг бросил взгляд на запертую дверь спальни. Он услышит шаги Кирстен, если она решит подняться по скрипучей деревянной лестнице. Дрожащими руками он вставил наушник в ухо и присел на пол спиной к двери.